Глава 15. Вика. Пока мы ехали, я мысленно просила силы свыше послать знак, чтобы, если так не должно быть, случилось что-то, что заставило бы нас развернуться. Но доехали мы без эксцессов, даже быстрее, чем планировали. Ни единой возможности вернуться домой. Отель стоял на берегу озера, россыпь одноэтажных домиков с претензией на роскошь. Назвать это место базой отдыха язык бы не повернулся. «Наш этот», — показал Захар на тот, что был ближе всего к воде. Святослав уже зашел внутрь, и когда мы приблизились к крыльцу, появился в дверях. «Все в порядке», — сказал он и выслушал сообщение по рации. «Хорошо», — ответил твердо и спокойно. «Следи за территорией и не действовать на нервы. Через час отчет». Захар дотронулся до меня, я вздрогнула, поймала его взгляд и качнула головой. «Надо просто расслабиться», — ответила через силу. «Я всю дорогу боялась, что что-нибудь пойдет не так, и за детей переживаю». «За них точно не стоит». Он протянул мне мобильный с открытым видео. Я запустила его и услышала задорный голос дочери. «Это получается, моя Ангелина тоже должна поехать в свадебное путешествие?» «Если она хочет», — ответила я Алена. «Она хочет». «А в свадебном путешествии может быть пони и мороженое?» «Там может быть все, что угодно». Дочь думала не больше секунды. «Игнат!» Она сорвалась с места и побежала к брату. «Игнат, поехали в свадебное путешествие! Тетя Алена сказала, что там можно пони и мороженое!» Я против воли улыбнулась. Дети бойко обсуждали, по-видимому, что-то крайне важное, а потом умчались в дом. Инга подождала Игната на крыльце. В ней бурлило нетерпение, но она не ушла, пока брат не оказался на расстоянии метра. Я пообещала себе, что к следующему лету он будет бегать так же легко и быстро, как она, а потом вернула телефон Захару. «Они так не похожи и так похожи, как две половинки одного целого». «Они же брат и сестра», — ответил Захар, заводя меня в домик. «Да, брат и сестра». Отозвалась со вздохом и оглянулась на улицу. Тишина и умиротворение. Надолго ли? Чтобы обойти дом, понадобилось несколько минут. Гостиная с камином, маленькая уютная спальня с выходом на террасу и кухня. Ничего лишнего. Зато каждая мелочь продумана до мелочей. Я выглянула в окно. Берег был совершенно пустым. «Ты что, весь отель снял?» «Разумеется!» Я смотрела на мужа и не знала, что сказать. Вчера ЗАГС, сегодня отель, и только потому, что я захотела поехать на пару дней в путешествие. Признание подкатило к самому горлу, но застряло комом. Могла бы, взвыла, снова хотелось орать. Но я подошла к Захару и обняла, вдохнула его груди. За спиной у меня сомкнулись руки, и я почувствовала себя в коконе. Зажмурилась изо всех сил. Так сильно захотелось разреветься. Но с новым вдохом слезы исчезли, а к рассудку вернулась трезвость. «Пойдем к озеру», — предложила я. «Это же озеро?» «Озеро», — подтвердил Захар и открыл дверь на веранду. Я улыбнулась ему и вышла первой, спустилась по ступенькам и оказалась на берегу. Здесь было холоднее, чем в доме. Ветер гнал по воде легкие волны, размывая отражение деревьев. «Красиво», — сказала, почувствовав, что подошел Захар, посмотрела на него и медленно побрела вдоль воды. «Что теперь? С нами 6 охранников, и кто знает, что придумал Захар?» «Не пойму, нравится тебе или нет?» «Нравится», — посмотрела на воду, потом на мужа. «Как тут может не нравиться? Как ты это место нашел?» «Был здесь несколько лет назад». Протянула я, едва не спросила, не с бывшей ли женой. Но вовремя остановилась. «Незачем мне это знать», — поёжилась. «Замёрзла?» — спросил Захар, отреагировав мгновенно. «Нет, ветер просто». «Да вроде тепло». Он взял меня за руку и нахмурился. Неожиданно приложил руку к моему лбу. Сердце ударилось и упало в живот, а слова пропали окончательно. «Ты хорошо себя чувствуешь?» «Да, всё хорошо, это просто из-за...» «Много всего случилось за последнее время, Захар. Давай погуляем. Тут правда очень хорошо». Я сама взяла его под руку и повела дальше. Домик остался позади, а линия берега тянулась и тянулась вдоль озера. Вдали виднелись мостики и плакучие ивы, но до них идти было далеко. Захар убрал руку и приобнял меня. «Давай погрею, у нас с тобой 2 дня впереди, мне сосулька не нужна». «А кто тебе нужен?» Я игриво посмотрела снизу вверх. «Ты», — ответил он как никогда серьезно. «Ты мне нужна, Вика, и дети, все остальное не имеет значения». Обратная дорога показалась мне короткой. Мы дошли до мостиков, от них домик был едва виден, но вернулись слишком быстро. На веранде я остановилась. Дверь была раскрыта, и ветер играл с тюлем. То вздыбливал его, подобно парусу, то отпускал. «Подожди!» – остановил меня Захар, когда я хотела войти. «Я первый!» «Да брось! Хватит страдать ерундой!» Быстро поцеловала его и нырнула в дом. Захар зашел следом и пристально осмотрел комнату. Я бросила взгляд назад. Вода все так же шла рябью. Небо было подернуто облаками. Прикрыла дверь. Захар вышел в коридорчик, а я напряглась. Пошла была следом и остановилась, услышав странный шум. «Не ждал?» – донесся знакомый голос из кухни. Сама не заметил, как оказалась в дверях. Юра перевел взгляд Захара на меня. «Спасибо, Вика! Ты отлично справилась!» «Вика». Захар пристально следил за Юрой. Бывший муж встал и, как будто невзначай, коснулся лежащего на столе пистолета. Дуло того уставилось прямиком на Захара, и у меня пересохло во рту. В висках заныло, ноги стали ватными, не сдвинуться с места. Юра медленно вышел из-за стола. Захар не двигался. На меня он даже не смотрел, только плечи стали еще напряженнее. Лицо запылало, меня знобило, как в лихорадке, а щеки были горячими. «Отличный день, правда?» – спросил Юра с легкой усмешкой. «Наконец мы можем поговорить один на один». «Но не о чем говорить. Я так не считаю». Бывший муж вдруг посмотрел на меня, и озноб стал сильнее. Он всегда казался мне приятным, но внезапно я испытала отвращение. Так и хотелось обнять себя, защититься. «Стоять!» – рявкнул Юра. Только Захар сделал шаг и повторил тихо, вдруг схватив пистолет. «Иначе я пущу пулю ей в лоб!» Дула уставилась на меня. Я оторопела. Ничего не говоря, Юра пересек кухню и рванул меня на себя, целясь уже в Захара. Наконец я увидела его глаза. Темно-серые, они приобрели стальной блеск. Зрачки сузились, лицо стало до предела жестким. Из груди вырвался всхлип. Я рванулась в сторону, но Юра держал крепко. «Только попробуй дернуться!» Процедил он Захару. Пистолет уперся мне в бок. Металлический твердый ствол больно вонзился под ребра. «Представь, как пуля пройдет по ее внутренностям, пробьет легкие. Она будет харкать кровью и подыхать. Представь!» Прошипел он, вдавив пистолет еще сильнее. «Юра!» – выдавила я. «Ты же... Заткнись, сука! Какие же вы бабы дуры!» Он задом протащил меня по коридору в спальню. Все это время я смотрела на следующего за нами Захара. Страшно было, как никогда в жизни. Нет, вру. Когда Юра забрал Ингу, было страшнее. И еще в тот день, когда мне сказали, что мой сын умер. Тот страх остался во мне на всю жизнь, но сейчас он был другим. Я опять дернулась, но не так сильно. Юра схватил меня за горло и процедил. «Еще раз рыпнешься, пожалеешь! Отпусти ее! Ты же здесь не для того, чтобы с ней разбираться!» Бывший муж ухмыльнулся у меня над ухом. Пистолет опустился к животу. Край кофты задрался. «С чего взял?» «Отпусти девчонку!» С нажимом повторил Захар. «Тогда поговорим!» «Ты не в том положении, чтобы диктовать условия. Девчонку я бы отпустил. Но это ведь не девчонка, верно?» Кофта задралась еще выше. Пистолет уперся мне прямо в грудь. Лифчика на мне не было. Я чувствовала себя настолько беспомощной, что слезы сами наворачивались на глаза. Захар понял все, но во взгляде не было ни презрения, ни злости. Холод и отчуждение, только и всего. «Не девчонка!» — ехидно и яростно процедил Юра, брызжа слюной. «Это твоя, черт подери, баба! Грязная подстилка! А я и подумать не мог, что она настолько войдет во вкус!» Дуло резко переместилось и уперлось мне в живот. «Тебе не впервой ведь. Одной женщины меньше, одной больше. Что ты хочешь, Королёв?» Бывший муж гнусно засмеялся. «А ты знаешь, Тихонов, уже ничего. Хочу на тебя посмотреть, как ты из этого дерьма будешь выворачиваться. Я тебя предупреждал. Не нужно было трогать мои бабки. Эту дуру я бы тебе простил, но не бабки». У меня все сильнее плыла голова. Напряжение стало таким, что я с трудом воспринимала, где я. Видела только Захара. Он побледнел, а глаза сверкали углями на каменном лице. Мы столкнулись взглядами, и я надсадно всхлипнула. «Юра! Молчать!» — заорал он вдруг. «Я тебе верну должок, Тихонов! Ты думал, меня страдать заставишь? Да ни хрена ты меня не заставишь страдать! Таких, как это, полно!» Вдавил в живот дуло и сжал горло. «Не хотел ты по-хорошему? Будет, как будет. Понравилось ее трахать?» «Мне сперва тоже понравилось, до тех пор, пока не понял, что это за тварь, сука. Я ее тебе продал, а она поплыла. А клялась, клялась, что будет моей». «Клялась?» — рявкнул мне на ухо. «Я ведь любил тебя, Вика. Все было для тебя. Я, черт тебя дери, все сделал, чтобы ты была счастлива. А ты — шлюха». Он мотнул меня так, что перевернулись мозги. Я почувствовала себя тряпичной куклой. «Зря вы оставили своих птенчиков в гнездышке!» Голос наполнился ржавым ехидством. «Мамочка с папочкой решили развлечься, дочка с сыночком дома. Вдруг что-нибудь случится?» Захар рванулся к нему, но Юра перевел на него пистолет. «Стой на месте!» Тявкнул он и попятился вместе со мной к двери. «Будем с тобой играть в горячую картошку, Тихонов. Ты у меня, я у тебя. Я у тебя, ты у меня. Забавно!» Он усмехнулся. «У тебя крыша окончательно поехала!» Прорычал Захар. «Остановись, Королёв! Ты себе могилу роешь!» «Про могилу мы поговорим потом. Пока претендент на путевку к праотцам, ты!» Он отступил дальше, и мы оказались на веранде. Дыхание Юры касалось шеи, пальцы вжимались в горло. Я зацепилась за порог и споткнулась, а оказалась еще ближе к нему. «Дети, господи! Не трогай детей!» Взмолилась я сквозь слезы. «Юр! Да ты замолчишь или нет?» Он стащил меня на полянку. Захар вышел из дома. «Тебе не уйти!» Сказал напряженно. «Ты должен понимать, что везде мои люди!» «Да, везде, только не в доме!» Бывший муж злорадно усмехнулся и носом подел мои волосы, прикусил кожу на затылке. Меня выворачивало от отвращения и ужаса, слезы текли, не переставая. «Отлично ты себе жену выбрал, Тихонов! Раз!» — махнул пистолетом. «И она готова увести тебя куда угодно, чтобы прикончить. Стоило ей расписать перспективы жизни после твоей смерти. Она долго не думала. Все такая же!» Пальцы прошлись по моему горлу. «Вкусная девочка! Вика Виктория, как клубника! Я соскучился по ней!» Его слова напоминали слова психа. От каждого нового холод становился сильнее и сильнее. Захар сосредоточился до предела. Краем глаза я увидела припаркованную за домом машину. Как он это сделал? Как проехал мимо охраны? «Отпусти!» — дернулась тихонько. «Что тебе нужно? Я же сделала, как ты хотел!» «Мне нужно?» — протянул он задумчиво. «Мне много чего нужно». Мы были уже у машины. Юра опять прижал пистолет к моему боку, склонился и поцеловал шею. «Была моей женой, стала его. Теперь моя очередь». Схватил вдруг за волосы и поцеловал. Быстро и больно, как ястреб. Укусил за губу и, резко отшвырнув, сел за руль. Я повалилась на землю. Небо, вода и трава смешались. Взревел мотор. Из-под колес брызнула грязь. Я вдруг вспомнила рассказ Захара. Переехал дважды. Один раз бил, другой раз насмерть. Закрыла глаза и сжалась в комок, готовая ко всему. Но рев мотора затих, и наступила тишина. Ужасающая и злая, в которой я слышала только звук собственного сердца и немой крик души. «Господи, что же я наделала?»